«Глава пятая. Ты что вытворяешь?» – шипит Павел, как только за Ильдаром закрывается дверь. «У меня болит голова», – произношу устало и закрываю глаза. Но мой бывший, или нынешний, жених не дает мне отдохнуть. Подлетает к кровати и хватает за руку. Я ахаю от того, как сильно он ее сжимает, и распахиваю глаза. «Отпусти, мне больно!» – хриплю. «Удавлю тебя собственными руками, если ты провалишь мне этот брак», – рычит. «Я же сказал, что он состоится, даже если мне придется накачать тебя седативными и полуживой тащить к алтарю». «Да зачем я тебе?» – восклицаю. «Какая разница, какая из сестер Коваль станет твоей женой? Сланой тебе хотя бы хорошо». «Есть разница, раз я так говорю. Как ты себе представляешь наш сланый брак? Сама знаешь, в обществе этого не примут. Она старше меня. Мезальянс. Кто захочет, чтобы его кости перемывали? Вот и я не хочу. Так что пойдешь под венец, как миленькая. Я не дам тебе загубить бизнес моей семьи». «Какое отношение я имею к этому бизнесу? Мне плевать, что у вас там происходит». «Алиса, если я сказал, что брак состоится, значит, так и будет. И не смей даже рта раскрывать о разрыве помолвки, иначе я тебе устрою вырванные годы». «О, Павел, и ты тут!» – раздается от двери голос моего отца, и я судорожно втягиваю в себя воздух. Паша сразу отпускает мою руку и, вернув ее на кровать, поглаживает запястье. Я прячу ее под одеяло, чтобы этот козел даже не прикасался ко мне. Сволочь! Ненавижу! Так сильно, что меня даже потряхивает. Мало того, что изменил, так еще и выставляет меня сумасшедшей. «Папа!» – зову его. «Мы можем поговорить?» «Конечно, моя дорогая». Павел смотрит на меня, приподняв одну бровь, а я демонстративно отворачиваюсь и впиваюсь взглядом в отца. «Наедине», – добавляю. Павел стреляет в меня взглядом, а потом выпрямляется, прочищает горло и, кивнув моему отцу, выходит. Как только за ним закрывается дверь, я смотрю на отца. Он садится на стул возле моей кровати и склоняет голову на бок. «Папа, что тебе сказал Павел?» – спрашиваю. «Что я сумасшедшая? Что специально попала в аварию? Это не так. Ты прекрасно знаешь, что я один из самых здравомыслящих людей. Зачем мне умирать? У меня все прекрасно было», – добавляю поникшим голосом. «Павел, он изменяет мне». «Дорогая моя, измены в браках из высшего общества – это не такая уж трагедия. Главное – не выносить этот ссор из избы. Моя челюсть отвисает, когда я слышу это, сказанное таким спокойным тоном. Как будто я спросила у него, что такое фуагра или куда мы едем в следующий отпуск. Словно предательство, о котором он так спокойно говорит, это и впрямь такое обыденное дело, не стоящее ни одной нервной клетки. Если он так рассуждает, получается, и сам изменяет маме, а она – ему? Господи, я просто не понимаю, как можно оставаться в браке с человеком, который тебя не любит и не уважает настолько, чтобы хранить верность? Или она уже не в чести? «Но я не хочу так жить», – восклицаю. «Я хочу, чтобы мы с мужем были верны друг другу. Хочу, чтобы он любил только меня. Многие из моих знакомых любят своих жен, но при этом у них есть любовницы. Одно другому не мешает». «Я не понимаю», – качаю головой. Голос совсем садится. «Папа, но я же могу жить по-другому и хочу, просто с Павлом я не буду счастлива. Даже если не брать во внимание чувства, меня унижает то, с кем он спит. Ты же даже не знаешь». «Зря ты так думаешь», – сухо отзывается отец. «То, что у Павла роман с твоей сестрой, я знал задолго до вашей помолвки». Внутри все обрывается, как будто последний мостик, соединяющий меня с нормальной жизнью, только что покачнувшись, рухнул. Словно все то, что я знала до этого, оказывается ложью. До меня не сразу доходит смысл сказанного папой, а вот когда доходит, становится очень больно. То есть, получается, он еще до помолвки знал, но решил, что свадьба должна состояться? А все почему? Потому что помолвка была громкой. В стиле медийных личностей и миллиардеров. Вертолет, ресторан, фотограф и оператор, скрипач, свечи, кольцо с огромным бриллиантом. Только мне казалось это красивой сказкой. Довольно привычной, но все же. Какая девушка, даже самая богатая, не хотела бы получить такое предложение? Даже нет смысла спрашивать. Каждая мечтает о такой сказке. Моя же, похоже, будет с очень страшным концом. «И ты позволил этому случиться?» — сиплю не своим голосом. «Алиса!» – строго произносит папа и впивается в меня взглядом, таким, от которого с самого детства у меня выработался рефлекс – заткнуться и повиноваться. Этот брак состоится. Но почему? Неужели ты не хочешь, чтобы твои дочери были счастливы? Да пускай он женится на Лане, я не против. Слишком легко ты отпускаешь человека, которого вроде как любишь. Я никогда не говорила, что люблю. Думала, в браке мы полюбим друг друга, а пока между нами была небольшая влюбленность, но она еще не переросла в серьезное чувство. Тогда о чем тебе переживать? Пусть себя спокойно изменяет. Папа! Восклицаю в шоке. «Я не хочу такой брак! Я...» «Ты поэтому пыталась покончить с собой? Слишком ненавистен тебе этот брак?» «Неужели ты ему поверил?» Шепчу. «Как ты мог?» «А что я должен думать, Алиса?» Раздраженно отзывается он. «Выбежала ночью босиком в мороз, чуть не влетела в столб на высокой скорости. Какие еще мысли у меня должны быть? Ты была трезвая?» «Папа!» Выдавливаю из себя, но и сама понимаю, как выглядит мой поступок со стороны. Я не... В общем, так, Алиса, встает и чеканит отец. Даже если этот брак не нужен тебе, он нужен мне. Пусть Лана. На нее у меня другие планы. Рявкает он так, что я вздрагиваю. У твоей палаты охрана. Как только врач выпишет, поедешь домой и выйдешь замуж, как и было запланировано. А будешь упираться, и правда упеку в психушку. «Ты не сделаешь этого!» Говорю, хотя сама уже не уверена в своей правоте. «Правда?» – спрашивает он насмешливо. «А ты испытай меня!» Я понимаю, что он воплотит свою угрозу. От этой мысли внутренности сковывает холодом. Получается, этот брак нужен всем, кроме меня. И в лице папы я точно не обрету союзника. Он выходит за дверь, и я слышу, как он кому-то говорит. «Не отходить ни на шаг!» «Отвечаете головой!» Если будет пытаться сбежать, я скажу врачу, чтобы кололи успокоительное. Дверь закрывается, отрезая меня даже от иллюзии свободы. Кажется, я обречена.